Он шел в сопровождении каких-то бояр и свиты и слушал, кивая головой, то, что говорил ему забегавший сбоку, привзмахивая руками седой боярин. Сам же бегло окидывал взором строительство и, даже остановясь невдали от Варфоломея, указал рукою одному из бояр на что-то, вызвавшее его особое внимание. Передавали, что князь Симеон только что воротился из Орды, где представлялся новому цесарю Ченебеку. Мелькнул и исчез пред ним кусочек той верхней жизни со своими незримо важнейшими, чем его собственные, трудами, успехами, бедами и скорбями. Важнейшими уже потому, что от них, от этих трудов княжеских, зависели жизни и судьбы тысяч и тысяч прочих людей, бояр, торговых гостей, ремесленников и крестьян. Что было бы сейчас со всеми ними, не прими, Ченебек, милостиво князя Симеона? Верно, уже бы скакали гонцы по дорогам, и в воздухе пахло войной. Митрополита Феогноста, как не хотелось ему, Варфоломей в этот наезд так и не видел. Баяли, что духовный владыка Руси все еще не воротился из Орды. Пригородные московские монастыри, как и большие монастыри Переяславля, Горицкий и Никитский, вызывали в нем одно твердое убеждение – туда он не пойдет. Варфоломей даже затруднился бы сказать, почему именно. Верно, из-за той самой столичности, которая тут упорно лезла в глаза, соперничества и местничества, тайной борьбы за звание и чины, страстей, связанных с близостью к престолу, которые он, и не зная, знал, чуял кожей этот дух суетности, враждебный, по его мнению, всякому духовному труду. Раз за разом, ворочаясь из своих путей торговых, Варфоломей все больше убеждался в том, что его замысел уйти в лес и основать свой собственный скитский монастырь есть единственно правильный и единственно достойный путь для того, кто хочет, не суетясь и не надмеваясь, посвятить себя единому Богу. Между тем время шло. Кирилл все больше слабел и уже начал, не шутя, поговаривать о монастыре. Он бы, верно, и давно уже посхимился, да не желал оставлять Марию одну. А та тоже давно подумывала о монастыре, не могла оставить одиноким своего беспомощного супруга. Им обоим не хватало какого-то толчка, быть может, внешней беды, либо решиться покинуть мир. У Кати с Петром появился ребенок, девочка, а вскоре обе невестки опять понесли почти одновременно. Варфоломей, который нынче нечасто встречался с Нюшей, не сразу почуял приближение беды. Нюша была уже на сносях, когда Варфоломей, встретив ее случайно у младшего брата, она пришла к Кате за какой-то хозяйственной надобностью, вдруг невесть с чего испугался до смертного ужаса. Да, лицо у Нюши было слегка нездоровым, подпухло, под глазами появились отечные мешки, но не это перепугало Варфоломея. Она болтала, даже смеялась, пробовала подшучивать над ним, а глаза у нее в это время отсутствовали. В них, в самой-самой глубине зрачков, была пустота. Он решил, что это наваждение, пробовал стряхнуть с себя глупый страх и не мог. Что-то должно было произойти, возможно, то, чего он ждал тогда, 2 года тому назад, и просто ошибся во времени. Вечером этого дня он долго и горячо молился о здравии рабы Божьей Анны, но и молитва как-то не доходила до сердца на этот раз, не могла перебить тревожного ожидания беды. много лет спустя Варфоломей, к тому времени старец Сергий, так развил в себе эту способность угадывать грядущую человеческую судьбу, что уже ни разу не обманывался в предчувствиях своих. Близкая смерть или тяжкое несчастье, увечья или плен, болезнь виделись ему заранее как бы написанными на челе человека, и даже сроки несчастий он мог предугадать и называл довольно точно. Свойство нередкое у людей тонкой духовной организации, хоть и необъясненное до сих пор наукой.